Глава 15. Ранее. Мы с бабушкой на кухне. Она задает мне вопрос, но у меня уходит пол из-под ног, и хотя бабушка стоит прямо передо мной, положив руки мне на плечи, ее голос слышен, как из закупоренной бутылки, покачивающейся на волнах. «Пожалуйста, скажи, что мистер Росса взял конверт», — повторяет она. «Молли!» «Он не приходил», — отвечаю я. «Мистер Росса не заходил». Мои глаза прикованы к кухонному столу. Я мечтаю, чтобы конверт с арендной платой снова появился, но этого не происходит. И я знаю, что и не произойдет. «Та леди знала тебя. Она сказала, что ее зовут Мэгги». Руки бабушки соскальзывают с моих плеч, и она закрывает ими лицо. У бабушки вырывается звук, такой странный. Я слышала его раньше всего однажды, в документальном фильме про природу. Тот же звук издавала мама-овечка, когда лев утащил ее ягненка. «Бабушка, кто это был? Возможно, еще не поздно». Слезы текут по лицу бабушки. «О, моя дорогая девочка», — говорит она, — «уже слишком поздно». «Но кто она?» — вопрошаю я. Бабушка молчит. Между ее бровями появляется глубокая морщина. «Ты не знаешь?» «Ты правда не знаешь?» — наконец переспрашивает она, и я качаю головой. «Тогда зачем тебе знать? В конце концов, она же просто чужая». «Она воровка», — отвечаю я. «Нам следует позвонить в полицию. Они могут схватить ее и вернуть наши деньги за аренду». «Все бесполезно, Молли. Она давно исчезла, и наши деньги вместе с ней». Бабушка съеживается на полу кухни. Я сажусь перед ней, скрестив ноги, и чувствую, как клетка ребер стискивает мое сердце, будто в знак того, в каком бедственном мы положении. «Бабушка, пожалуйста, не плачь. Мне очень жаль». В этот момент в дверь стучат, и мы обе подпрыгиваем. «Это она, — думаю я. Это Мэгги. Она передумала и решила вернуть нам деньги. В конце концов, она выбрала добро». Я вскакиваю на ноги, помогая бабушке встать. Достаю салфетку из коробки на кухонном столе и передаю ей. Затем я хватаю кухонный стул и мчусь с ним ко входной двери, залезаю на него и заглядываю в глазок. То, что я вижу, мгновенно высасывает из меня всю радость. «Это господин Росса», — бормочу я. «Предоставь его мне», — отвечает бабушка, шмыгая и сморкаясь в салфетку. Затем она подходит к двери, а я отодвигаю кухонный стул. Она открывает дверь нашему домовладельцу. Мы видим его выпуклый нос, руки, скрещенные на округлом животе. «Добрый день, мистер Росса», — говорит бабушка. «Надеюсь, ваш и впрямь будет добрым». Ее певучий голос застревает у нее в горле. «День оплаты добрый только тогда, когда все платят», — заявляет он. Бабушка сжимает руки, потом вытирает их о бедра. «Мистер Росса, боюсь, мы столкнулись с непредвиденной ситуацией, в связи с которой вынуждены задержать оплату». «А теперь повторите то же самое, но на нормальном английском», — говорит мистер Росса. «У нас нет денег на аренду, но скоро я вам все заплачу». Лицо мистера Росса меняет цвет с привычного красного на оттенок где-то между раскаленно-свекольным и кровавым, как розу гримторпов. «В нашем доме полным-полно никчемных бездельников, но я думал, Флора, вы лучше их. Я правда так думал». «Мне очень жаль вас разочаровывать», — отвечает она. «Есть одна поговорка. Если судьба преподносит тебе лимоны, сделай из них лимонад. Но сейчас у меня нет даже лимонов, так что я мало что могу сделать. Порой жизнь мистер Росса мешает сбыться самым благим намерением человека». «И наступают последствия», — отвечает мистер Росса, раздувая ноздри. «Только благодаря им такие люди, как вы, переучиваются». Он разворачивается и шаркает обратно по коридору. «Прошу прощения!» — кричит ему вслед бабушка. «Нельзя ли пояснить, что вы подразумеваете под такими людьми, как мы?» В ожидании ответа мы с бабушкой высовываем голову за дверь, но мистер Росса оставляет нас просто гадать, он даже не оглядывается. Мы заходим в квартиру, бабушка осторожно захлопывает дверь и запирает ее. «Что он имел в виду, бабушка?» — спрашиваю я. «Что должно случиться?» «Пустые угрозы, дорогая. Не о чем беспокоиться. Она глубоко вдыхает, выдыхает и хлопает в ладоши. «Почему бы нам не заняться тем, что мы умеем лучше всего? Не пора ли сделать генеральную уборку в квартире?» «Жизнь лучше от уборки. Не забудь почистить шторки», — отвечаю я. «Приберемся мы скорей, сразу станет веселей», — продолжает бабушка. «Мы от пыли все отмыли. Ну, вперед!» И я бегу на кухню за ведром и тряпками для нашего нового путешествия в мир чистоты. Мы проводим весь день, оттирая грязь и протирая пыль, полируя и намывая все и вся. Хотя бабушка выглядит уставшей и не напевает, как обычно, я чувствую себя превосходно, наслаждаясь витающим в квартире лимонным ароматом чистящих средств. Так для меня пахнет домашний уют. Когда сгущаются сумерки и день темнеет, все в нашей скромной квартире, от кухни до ванной, от прихожей до обеих наших спален, сияет безупречной чистотой. Самое лучшее мы с бабушкой всегда оставляем напоследок. Мы садимся в гостиной и намываем ее шкафчик с антиквариатом. Мы устраиваемся прямо на полу в окружении хрустальных зверей, фигурок Сваровски, сувенирных ложек и фотографий в рамках. Бабушка держит в руках фотографию моей матери. Ее лоб вновь прорезает глубокая морщина, когда она трет золотую рамку, пытаясь придать ей блеск. Раздается странный звук, электрическое шипение, и вдруг свет гаснет. Тишина. «Бабушка!» — вскрикиваю я. «Я ничего не вижу. В гостиной, где мы сидим, кромешная тьма, но я подмечаю, что в отсутствие зрения начинает лучше работать слух. Тут я слышу жалобный, совершенно особенный звук. Мама-овечка снова зовет ягненка, которого она больше никогда не увидит».